Глава пятая. Страх. Страх — это защитная реакция, побуждающая нас избегать опасности. Но иногда опасность может быть не реальной, а воображаемой. Если опасность реальная, то страх важен тем, что он мобилизует силы организма для соответствующей реакции. Бей, беги, замри. Если же предмет страха в реальности не существует, то это фобия. Воображаемый страх. В настоящий момент опасности нет. Но проблема в том, что от этого легче не становится. Скорее, наоборот. Если есть реальная опасность, человек чувствует страх, и организм готовится к противодействию, зная, где находится источник страха. Но если страх воображаемый, то непонятно, куда бежать и от кого защищаться, так как в реальности опасности не существует. Человек переживает воображаемый страх как настоящий, так как наш мозг не отличает реальность от иллюзии. В теле в ответ на наш страх запускаются разнообразные биохимические и гормональные процессы. Поэтому, когда возникает страх, необходимо выделить время для того, чтобы разобраться, воображаемый он или настоящий, и успокоить себя, или же предпринять соответствующие меры. Самая худшая тактика — игнорировать свои фобии, думая, что они сами рассосутся. Случай из практики. Однажды во время тренинга одна участница рассказала историю. Когда-то она работала топ-менеджером в крупной компании. У нее были в работе несколько проектов, и один просрочили по нескольким причинам. Она ждала, что получит как минимум выговор. И вот в понедельник утром в коридоре она сталкивается с руководителем. Он здоровается сквозь зубы и проходит мимо. «Наверняка он узнал, что мы не сдали проект в срок», — подумала она и, вжав голову в плечи, побежала к себе в кабинет. Женщина боялась гнева начальства. Ее страх увеличивался с каждым днем. Он парализовывал и не давал собраться с мыслями. Она не спала ночами. Во вторник и среду руководителя она не видела, а в четверг снова встретила и по хмурому лицу сделала вывод, что теперь ее точно уволят. В пятницу ее нервы не выдержали. Она написала заявление об уходе по собственному желанию и попросилась к боссу на прием. Генеральный директор посмотрел на ее заявление с изумлением. «Только этого мне сейчас не хватало», — раздраженно сказал он, барабаня пальцами по столу. «Дома проблемы, мать уже неделю в больнице, а тут еще вы решили уволиться. Что случилось-то? А вы на меня не злитесь? За что? За то, что проект вовремя не сдали, и заказчик остался недовольным». «Какой проект? О чем вы говорите?» Оказалось, что он был даже не в курсе дела. А наша героиня уже 4 дня жила во враждебной, искаженной реальности, где босс ее ненавидел и хотел уволить. Поэтому для любителей делать из мухи слона есть правило, которое состоит из 3 дней. Не выдумывай, не накручивай, не усложняй. Страх — сильная эмоция, которая возникает для действия, а не для бесполезных переживаний. Страхи бывают совершенно разными. Обо всех мы не сможем поговорить, но их объединяет универсальное правило. Помните, в любых эмоциях есть скрытая информация о нас, о нашем отношении к реальности. И в них всегда можно найти побуждение к действию. Иногда страх бывает настолько внушительным, что мы боимся смотреть ему в глаза и не можем анализировать реальность угрозы. Но все же, для управления страхом нам придется собраться с силой, встретиться с ним лицом к лицу, распознать источник страха, и тогда вы сможете влиять на ситуацию, управлять ею и собой. Страх провала, страх мечтать. Многие люди никогда не сделают прорыв в своей жизни, потому что они отказались выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность. Наполеон Хилл. Когда-то мы были детьми. Нам не нужно было прилагать усилий, чтобы мечтать. Мечты у нас были самыми разными. Маленькими, грандиозными, смешными, амбициозными. Но какими бы они ни были, они были частью нашего существа. Мы не боялись фантазировать о будущем, потому что нам не было знакомо чувство провала, чувство стыда, опасения, что из нашей мечты может ничего не выйти. Поэтому мы мечтали бесстрашно, без ограничений, без рамок, без оглядки на чужое мнение. И в какой-то момент мы разучились мечтать. Мы росли, наш разум развивался, но вместо того, чтобы стать нашим соратником и помощником, он часто себя вел как строгий родитель. Он запрещал нам фантазировать, пугал страшилками и выстраивал перед нами разные барьеры. И мы перестали мечтать. Нами овладел страх. А что, если мечта не сбудется? Что тогда? Я проиграю? Тогда, чтобы не проиграть, лучше не мечтать. И мы разучились летать, парить, даже в наших мыслях. Страх провала также может указывать на то, что вы не считаете себя достойными своих мечтаний, и поэтому запрещаете себе фантазировать и планировать хорошее. Иногда человеком овладевает настолько мощный страх провала, что он боится вообще что-либо предпринимать. Такой страх парализует, сковывает. Это страх большого эго. Оно, наше эго, панически боится провала. Для него чрезвычайно важно мнение других. Оно хочет самоутверждаться за счет окружающих. Внутренний перфекционист нашептывает нам: ты должен делать все на самом высоком уровне. Только так и никак иначе. А вы не задумывались, кто определяет этот уровень? Кто устанавливает планку? Каким стандартам нужно соответствовать? Конечно, только мы сами. Как жаль. Сколько же нераскрытых талантов остается за бортом? Какой потенциал у людей остается нераспознанным из-за этого страха? Страха, что другие будут высмеивать нас, если вдруг ничего не выйдет. Хочешь написать книгу на русском языке? Да ты же его толком не знаешь. Образование ты получила на армянском. Куда ты собралась? Ты же все провалишь, нашептывал мой внутренний голос. А вдруг ничего не получится? Вдогонку слышала я от друзей, которые боялись, что я разочаруюсь. А я отвечала с улыбкой: если не попробую, тогда точно ничего не получится. Хочу открыть свой секрет. Если ничего не делать, абсолютно точно ничего не выйдет. А если попробуете, дадите себе шанс. Все, что я создавала в жизни — картины, книги, лекции, авторские программы, ретрит-центр «Логос» — ничего не было бы, если б я потакала страху и не позволяла себе мечтать. Как ты выставляешь свои картины на выставке? Ведь у тебя нет художественного образования. Придут понимающие люди и увидят, что все не по правилам, все не академично. И что тогда? Они будут высмеивать тебя. Ну и пусть. У них есть право высмеивать, а у меня есть право творить. Никто не может отнять у меня это право. Я не претендую на научную степень или на высокие рейтинги в Академии художеств. Я создаю свои картины от души, с любовью, и понимаю, что кому-то они могут не понравиться. «Делай, что должно, и будь, что будет», — говорил Марк Аврелий. Я хочу, чтобы мы заново научились мечтать, потому что там, где есть заветное «я хочу», есть энергия Вселенной, есть энтузиазм, драйв, сила Творца. И если что-то не получается с первого раза, возможно, это просто передышка перед прыжком, а то и перед полетом. Я предлагаю вам заново научиться летать, как в детстве, и пусть разум поможет превратить мечты в реальность. Чтобы реализовать мечты, нашему эго надо перестать быть строгим критиком, пресекающим грезы на корню. Пусть лучше подскажет, куда пойти учиться, чтобы реализовать свои мечты. Вопросы для самоанализа. Если бы все в жизни было возможно, то что бы вы хотели сделать? Чего вы хотите для себя на самом деле? О чем вы мечтали в детстве? Если бы не страх провала, то чем бы вы хотели заниматься? Чему вам необходимо научиться, чтобы воплотить свои мечты? Как поменяется ваша жизнь, если вы реализуете все свои мечты? Страх конфликтов. Эта категория страха означает, что у человека проблемы с личными границами. Для него быть хорошим важнее, чем стремление проявить себя. Поэтому он часто игнорирует свои ценности, свое видение, дабы угодить другим и не ссориться. Поэтому, когда человек внимательно начинает анализировать свой страх конфликтов, ему становится ясно, что причина напрямую связана с этим страхом. На самом деле, любой страх готов раскрыть вас с неожиданной стороны и показать, над чем стоит поработать. Вопросы для самоанализа. Составьте список своих страхов и подумайте о каждом страхе отдельно. Чего вы на самом деле боитесь? Как давно появился этот страх? Чего не происходит в вашей жизни из-за этого страха? Почему вы боитесь именно этого? Источник страха существует в реальной жизни или это больше фобия, воображаемая причина? Ваши страхи обоснованы, они представляют реальную угрозу или нет? Если да, то каким образом вы можете помочь себе? Что вы можете делать для самосохранения? Если источник страха воображаемый, что поможет вам отпустить страх? Какое позитивное намерение у этого страха? Чем глубже вы проанализируете свои страхи, тем больше есть шансов избавиться от них. Даже тот факт, что вы спокойно будете рассуждать про свои переживания, существенно снизит накал напряжения. Напоследок напомню буддийское правило решения проблем. Вы волнуетесь? У вас есть проблема? Нет. Тогда не волнуйтесь. У вас есть проблема? Да. Можете ли вы ее решить? Да. Тогда не волнуйтесь. Или другой вариант. Можете ли вы ее решить? Нет. Тогда не волнуйтесь. Все гениально просто. Эмоции генерируются для решения проблем, а не для того, чтобы тихо волноваться, съедая себя.